Водитель не горел желанием ехать в Лонг-Айленд-Сити, но Мардер помахал у него перед носом крупными купюрами, и дело наладилось. В салоне на невзрачной торговой улице его дожидались пикап с полуприцепом, иначе говоря, кемпер. Мардеру прежде не доводилось бывать в домах на колесах, и теперь, переступив порог трейлера, он был приятно удивлен. Справа от входа располагалась хитроумно устроенная комбинация туалета и душа, слева – большой гардероб. С одной стороны была установлена газовая плитка на три конфорки и раковина, под ними – холодильник. С другой имелась обитая кушетка со столиком, который достаточно было отвернуть в сторону, и спальное место готово. В навесных шкафчиках под потолком уместилось бы множество вещей. По лесенке можно было подняться в спальный отсек с полноценной кроватью, располагавшейся уже над платформой пикапа. В трейлере все купалось в свете и еле заметно пахло пластиком. Мардер почти всю жизнь провел в городе, водитель из него был так себе, а габариты новой машины несколько устрашали. Поначалу он еле-еле с ней управлялся и вел очень, очень осторожно, но постепенно привык к ровной мощи восьмицилиндрового двигателя и отсутствию нормального заднего вида. Ко времени, когда он выехал на скоростную магистраль Бруклин, Квинс вождение уже начало приносить ему удовольствие. Вскоре он почувствовал себя настолько уверенно, что взялся за мобильный, но с прежним нулевым результатом. Из всех его совершеннолетних знакомых один Скелли не желал заводить сотовый телефон, так что выйти с ним на связь всегда было той еще морокой. Мардер свернул с магистрали на Бруклин-Хайтс и не спеша двинулся по ухоженным тенистым улочкам. В нарушении правил он припарковался перед небольшим зданием из бурого песчаника, вышел, отыскал табличку без имени и нажал кнопку звонка. Приветственного жужжания двери не последовало. Он поднял взгляд на верхний этаж, где и обитал Скелли. Уже смеркалось, но окна оставались темными. В пикапе до него наконец дошло, что вчера было 19 сентября. Естественно, Скелли не будет дома. Сегодня у него очередное поминальное путешествие в беспамятство по случаю годовщины событий в Лунной речке. Мардер каждый раз про нее забывал, Скелли – никогда. Вообще-то, Скелли регулярно совершал набеги в страну забвения. Иногда они занимались этим совместно, но в свой ежегодный загул Скелли выбирался строго в одиночку. Это был самый давний знакомый Мардера. Они знали друг друга 40 лет, но сторонний наблюдатель едва ли назвал бы их лучшими друзьями. Большую часть времени Скелли проводил в разъездах. Он именовал себя специалистом по безопасности, но о подробностях умалчивал, а Мардер считал за благо не спрашивать. Судя по всему, платили ему прилично, потому что квартиры в Бруклин-Хайтс стоили недешево, а за выпивку, еду и билеты он всегда вносил больше, чем полагалось. В кино и на спортивные мероприятия Скелли предпочитал выбираться в компании, и Мардер с удовольствием к нему присоединялся. Среди коллег у Мардера было не особенно много друзей, а какие были, те не стали бы ходить с ним на хоккей в Мэдисон Сквер Гарден, чтобы продолжить вечер рейдом по барам и закончить в каком-нибудь гнусном кабаке в Гринпойнте или Редхуке, где Скелли частенько влезал в драки. Мужчины помоложе и посильнее обычно принимали вызов и в результате оказывались на полу, под градом ударов. Зачастую Мардеру приходилось оттаскивать товарища от его ошарашенных, окровавленных противников и оставлять несколько купюр, чтобы замять дело. Он проследовал на юг по 4-й авеню, проехал под магистралью Гаванус и вывернул на вторую. На пустыре близ сортировочной станции Мардер приметил кучку бездомных, сгрудившихся вокруг горящей бочки, как водится, укутанных в несколько слоев одежды, с воспаленными глазами. В отсветах невысокого пламени их лица казались демоническими. Хохоча и обмениваясь шутками, они передавали по кругу бутылку. До драк и оскорблений дело пока не дошло. Скелли всегда привносил в эти сборища немного веселья, и Мардеру повезло, что вечер только начинался и что, насколько можно было судить, в ход пока не пошли трубки с крэком. Скелли под крэком, это уже совсем не весело. Мардер направился прямо к ним, приветственно помахав рукой, и встал возле невысокого крепыша с бритой головой, частично скрытой под грязной бейсболкой с эмблемой Red Sox. «Привет, Скелли», — сказал Мардер. «Уже веселимся». Скелли бросил на него воинственный взгляд. Его глаза никак не могли сфокусироваться, и от него пахло персиковым шнапсом. «Мардер, если хочешь погулять с нами, выпей. Если нет, вали отсюда. Давай чуток пройдемся, Скелли. Хочу показать тебе свой кемпер». С утрированной дикцией очень пьяного человека Скелли проговорил: «Иди в жопу, Мардер, и кемпер этот свой запихни туда же. Я тут решил слегка дернуть со старыми армейскими дружками. Мы тут все большие кореша. Хинтон, это Мардер. Только он мне нифига не кореш. Мардер у нас из ВВС. В тылу сидел, скотина». Бомжи расхохотались, Скелли, громче всех. Если бы это празднование протекало по обычному сценарию, то через несколько суток, в 3 ночи, Мардеру позвонили бы с телефона автомата, после чего ему пришлось бы брать на прокат автомобиль и ехать в какую-нибудь круглосуточную дыру, где его ждал бы Скелли, без кошелька, ковбойских сапог, часов, пальто и прочих вещей, зато с обильным урожаем синяков и ссадин. Пару раз он остался в одних шортах и футболке. Теперь у Мардера не было на это времени. Он потянул Скелли за пальто. «Ну пойдем, мне нужно с тобой поговорить». Тот вырвался с такой силой, что пошатнулся. «Я занят. Отцепись, мать твою». Остальные наблюдали за происходящим с интересом. Мардеру уже становилось тесновато. Хинтон, тот самый кореш, здоровяк с буйной шевелюрой типа афро, выбивавшийся из подвязанной шапочки, и глазами, как тухлые яйца, прорычал: «Да оставь его в покое. Скелли наш друг. Мы тут хорошо оттягиваемся, и нам не нужны всякие тыловые крысы». Усек. Эта реплика тоже показалась им смешной. Мардер обратился к здоровяку: «Да, понимаю. Слушайте, мне надо поговорить с моим другом, и если вы дотащите его до машины, вон она стоит, то каждый получит по полсотни. Что скажете?» Несколько купюр поменяли владельцев. Не обращая внимания на протесты Скелли, собравшиеся взяли его на руки и затолкали на пассажирское сиденье Форда. «Отличный кемпер», — сказал Скелли. «Теперь я могу идти. Погоди секунду. Тут вот в чем дело, я уезжаю, а ты бы потом начал звонить мне и не застал бы. Хотел, чтобы ты знал. Ну и что? Позвонил бы кому-нибудь другому. Черт, Мардер, ты же мне не мамочка». «Другому? Кому? Хочешь сказать, у меня есть дублер? Бог ты мой, что ж я раньше-то не знал, а то ты мне уже, сколько там, 40 лет очки втираешь. Я бы тогда тебе сказал: отвали, Скелли. Сейчас 3 утра, звони-ка номеру 2. Скелли с минуту помолчал, потом спросил: «Ну так зачем тебе кемпер?» Туристом решил заделаться. Он как будто протрезвел усилием воли, знакомая картина. «Да, всю жизнь мечтал ездить по заповедным местам и встречаться с интересными людьми. Отлично, Мардер. Мне нравится, как ты потихоньку превращаешься в старого пердуна. Купи еще себе штаны без ремня, одежду поярче и пластмассовую шляпу. Только ничего особо не изменится. Ты и в молодости был как старый пердун. Рад, что ты одобряешь. Тебя домой подкинуть или до ближайшего салуна? До салуна, будь так добр. Махнешь вот отсюда по 44-й, а на 9-й авеню как раз махни». Мардер последовал его указаниям. Немного спустя Скелли спросил: «Ну и долго планируешь путешествовать?» «Не знаю», — ответил Мардер. «Какое-то время. Страна у нас большая». Он остановился у бордюра перед тускло освещенным маленьким баром и протянул другу руку. Тот пожал ее. «Пока, Патрик». Скелли как-то странно, с чуть заметной улыбкой посмотрел на него. «Ну да, увидимся еще. Счастливого пути, и будь любезен соблюдать ПДД». Потом он выбрался из машины и перешел дорогу. И после этого прощания Мардер как никогда остро ощутил, что прежняя его жизнь и в самом деле закончилась, острее, чем когда оставил свой дом и профессию, чем когда прощался с собственным ребенком. А может, и не закончилось. Это уже зависело от Скелли. Утром Мардер приготовил яичницу с беконом, поджарил мягкий бублик и нацедил себе полный кофейник. Он всегда старался, чтобы его кухня была максимально удобной и чтобы в ней имелось все необходимое, и теперь торжественно пообещал себе, что не будет по ней скучать, хотя и знал, будет. Позавтракав и выпив пару чашек кофе, он слил остатки в термос. Мардер отправлялся в путь налегке, но ему все равно потребовалось несколько рейсов, чтобы перенести вещи в прицеп. Винтовку и кейс с пистолетами он убрал в гардероб в основном отсеке, сумку положил в верхний шкафчик, запер все и пошел за ноутбуком, деньгами и голубой керамической урной, в которой хранился прах Марии Солидад Беатрис де Араде Арьес и Касальс, или просто Чоли Мардер, под этим именем ее знали в Нью-Йорке. Урну он разместил в ящике комода и обложил полотенцами, чтобы не каталась. Постельные принадлежности отправились в спальный отсек. К этому времени начало светать. Грохотали мусоровозы, где-то вдали завывала сирена, небо над Манхэттенскими ущельями наливалось синевой. Хороший день для поездки. И действительно, хороший. Погода выдалась теплая, ясная, и машин на дороге было всего ничего, пока Мардер не добрался до Филадельфии, угодив на федеральную трассу в самый час пик. Да, есть в этом что-то замечательное. Пускаться в долгое путешествие, выехав из города на рассвете. Маршрут он спланировал простой и быстрый. По 95-й автостраде проехать до Джексонвилля, далее по 10-й на запад, по южной части страны пройти до Таксона, там взять налево и пересечь мексиканскую границу в Ногалесе. На время отдыха надо будет съезжать с трассы и парковаться на безымянных стоянках для трейлеров, за площадку и питание платить наличными. Он вел себя как преступник в бегах, хотя и прекрасно знал, что не нарушал закона. И все же Мардер часто чувствовал себя беглецом, человеком, которого в конце концов разыщут и предадут суду. Это чувство было с ним уже давно, собственно, с войны. Ощущал ли он вину за то, что выжил? Да, как и за множество других вещей. В Виргинии, севернее Ричмонда, он заскочил в придорожное кафе и заказал себе пакет бургеров и кофе в дорогу, нервно поглядывая на машину в окно. Вернувшись, он не обнаружил следов взлома, зато на пассажирском месте сидел Скелли. Мардер не удивился. Вообще-то, он на это и рассчитывал, но все-таки сделал суровое лицо, уселся за руль и положил пакет на панель между сиденьями. «О, блеск! Я как раз жрать хотел», — объявил Скелли и выудил из пакета бургер, завернутый в фольгу. «Так куда едем, шеф?» — поинтересовался он, прожевывая первый кусок. «В ближайший аэропорт. Посадим тебя на самолет до Нью-Йорка. Неважный план, шеф. За тобой должен кто-нибудь присматривать. Это за мной-то», — насмешил. «Слушай, Скелли, без обид, но это поездка для одного. Начать хотя бы с того, что в прицепе всего одна кровать. Брехня. Он рассчитан на 3 спальных места. В основном отсеке есть мягкая кушетка, меня она вполне устроит. Смотрите-ка, спец по кемперам. Нет, извини, это исключено. Поездка не увеселительная. Да ты что, а какая же тогда? Кстати говоря, ты тут знатно упаковался. Тонна наличных. Арсенал, хоть войнушку устраивай. И еще я не мог не заметить, что и Чоли с тобой путешествует. Я поесть искал, вот и заглянул туда. Если, конечно, там не кто-нибудь другой. Мардер завел пикап и вырулил на трассу. Пока что все идет как надо. В его замысел входило держать Скелли в неведении как можно дольше. Спрашивать, как тот сумел проникнуть в надежно запертую машину и ознакомиться с содержимым запертого кейса, смысла не было. Скелли бы сказал: «Эй, да я же эксперт по безопасности», вот и все. Скелли отрегулировал наклон спинки и откинулся в кресле, потом закурил. Мардер опустил стекло. «Теперь еще его не напустишь в новую машину. Может, еще лекцию мне прочитаешь про пассивное курение. Не притворяйся большей бабой, чем ты есть, Мардер. Некрасиво. Смирись, ты едешь в Мексику, а я с тобой». Мардер бросил на него ошарашенный взгляд. «Как ты узнал, что я еду в Мексику?» «Проверил почту у тебя на ноутбуке. Вижу, ты опять ведешь дела с милашкой Ниной. Нам еще светит что-нибудь по этой части?» «Нет, жаль, бабенка-то хорошая. Стало быть, ты намылился в Мичиган с охапкой оружия и кучей бабла, но не желаешь говорить зачем. Совсем не похоже на моего приятеля Мардера. Естественно, я начинаю думать, что у тебя проблемы и кто-то должен прикрыть тебе тыл. Нет у меня никаких проблем, и не надо мне ничего прикрывать». «Прикрыть тыл? По-военному заговорили, значит? Господи, да война закончилась 40 лет назад, и мы проиграли. Забудь про нее, такое не забывается, а если ты считаешь, что сам забыл, то ты даже большая задница, чем был раньше. Может, обгонишь вон ту колымагу, если, конечно, не хочешь еще 100 миль дышать дизельным пердежом. В Ричмонде есть аэропорт, не сомневаюсь, но мы туда не едем. Слушай, шеф, я ведь жизнь тебе спас, мы с тобой навеки связаны. Почему, думаешь, я все эти годы позволял тебе торчать рядом? Почему сделал для тебя столько всякой херни? Уж не потому, что ты такой обаяшка. Я в ответе за тебя, и точка». Скелли зевнул, потянулся и продолжил: «А сейчас надо бы покемарить. Я тут в Махауне разговорился с одной девицей, то се, 5-10, так что и поспать толком не удалось. растолкай меня, как подъедем к какой-нибудь достопримечательности, исторической там или природной». С этими словами он прижался щекой к стеклу и через полминуты заснул. Этому его таланту Мардер страшно завидовал. Скелли мог спать в вертолете под обстрелом, Мардер не раз это видел, однажды даже во время ракетного удара. Он мог спать в болоте, на бетоне, а уж на мягкой кушетке ему будет удобнее некуда. Его сон казался неподдельным и глубоким, но если что-то потребует внимания Скелли, он вмиг проснется, собранный, готовый воспринимать информацию, действовать или отдавать приказы. Мимо выезда на Ричмонд Мардер промчался с ветерком. Разумеется, у него и в мыслях не было доставлять Скелли в аэропорт. Он собирался взять его в свой дом в Мексике. Ну да, навеки связаны. Столько времени на федеральных автострадах Мардер не проводил с тех давних пор, как расстался с первой женой и проехал на мотоцикле от Нью-Йорка до самой Мексики, судьбоносная поездка. Сейчас он опять направлялся туда. Разница между автокемпером и Харлием с шевелхедовским движком, на котором он путешествовал тогда, уложив все свои пожитки в пару сумок, плата за зрелость с ее унылым накопительством. О былой легкости Мардер вспоминал с неизменной теплотой и хотел бы почувствовать ее вновь. Он мог бы купить и мотоцикл, но образ пожилого мужика на байке оскорблял его представление о вкусе, как 80-летняя старуха в мини-юбке. Он поймал себя на том, что за рулем мысли льются вольным потоком. Само по себе путешествие – не более чем переходная фаза, поэтому водители на автострадах погружаются в планы на будущее или воспоминания о прошлом. Планы Мардера еще не настолько оформились, чтобы обстоятельно их обдумывать, не считая разве что вероятности внезапной смерти, а вот прошлое у него было богатое, основательное и лежало перед ним как на ладони. Покосившись на спящего спутника, Мардер обратился мыслями к тому далекому дню, когда впервые увидел Патрика Фрэнсиса Скелли и положил начало этой связи. Он до сих пор не знал, фарс это или трагедия. Мардер записался в ВВС сразу после окончания школы. К 1968-му ребята из рабочих районов Нью-Йорка, с которыми он дружил и которые не раз сиживали у его мамы на кухне, вернулись домой в гробах или калеками, и она не вынесла бы мысли о том, что ее единственный сын таскается где-то там под джунглем. Вообще-то Мардер был не против изнурительных походов. Несмотря на впечатление его отца от Новой Гвинеи, очевидно, что таскаться под джунглем – это самое подходящее дело для истинных мужчин. Кроме того, он любил читать, и немалую часть его чтения составляли истории о приключениях и смелых людях, Киплинг, Хемингуэй и всяческие их подражатели, не говоря уже о военных фильмах. Антивоенное движение, бурлившее тогда в американских СМИ, казалось причудой высших классов, вроде гольфа или парусного спорта. Дела в армии у него пошли хорошо с самого начала. Ему понадобилось всего несколько дней, чтобы понять, служба – это игра, примерно как бейсбол, и с реальной жизнью она не связана. Нужно принимать ее всерьез, но не близко к сердцу, сопротивляться системе так же нелепо, как и брюзжать, что в бейсболе всего 3 страйка. Еще он выяснил, что ВВС США пользуются репутацией самого изнеженного вида войск, так что сержанты из кожи вон лезли, чтобы казаться крутыми и жесткими, но вся эта крутизна была насквозь искусственной и не имела ничего общего с крутизной, скажем, морских пехотинцев. Пройдя базовую подготовку и квалификационные испытания, а затем выдержав крайне специфический курс по радиолокации и коммуникациям, он в конце концов оказался в Таиланде, в местечке Наханфаном, на огромной авиабазе, которую все называли Нахринфен. Его прикомандировали к одному из подразделений Центра сбора и обработки разведочных данных, известному как тактическая группа «Альфа». Здесь находилось сердце грандиозного проекта под кодовым названием «Иглуоид». Его целью было пресечь на корню переброску грузов по так называемой тропе Хо Ши Мина, обширной разветвленной сети автомобильных и пеших путей, протянувшейся от коммунистического Северного Вьетнама через Лаос и Камбоджу до вьетконговских пунктов снабжения на юге. В теории ликвидация снабженческой системы должна была привести к гибели коммунистического сопротивления. Когда Мардер впервые оказался в Нахринфене, масштаб операции поразил его. Здание, в котором располагался центр, считалось самым крупным сооружением в Юго-Восточной Азии. Здесь были задействованы сотни людей и десятки летательных аппаратов, расходовались миллиарды долларов. На инструктаже по прибытии он узнал, что основу иглу УАИФ составляют многочисленные электронные датчики, улавливающие звуки, вибрации от проходящего транспорта и человеческие выделения. Датчики отправляли сигналы на дежурившие поблизости самолеты, а те, в свою очередь, передавали их аналитикам группы Альфа, в которую теперь входил и Мардер. Все смены он проводил в полутемном помещении в компании десятков таких же специалистов, таращась на мониторы, подключенные к 360 IBM, в которые и поступали данные с самолетов. Эти люди, прозванные пинбольщиками, отслеживали активность отдельных цепей, высматривая в сигналах датчиков модели, которые указывали на передвижение грузового транспорта или солдат. Большую часть времени ничего не происходило, но когда что-то все-таки всплывало, Мардер все фиксировал и передавал вышестоящим чинам. Там, наверху, офицеры разведки, которым платили столько, что ему и не снилось, сопоставляли данные, принимали решения и извещали воздушный пункт управления, после чего передовой авианаводчик наносил более или менее точный удар по указанному месту, и джунгли окутывало пламя. Мардер выполнял свою работу хорошо, со всем возможным пщанием, хотя ему и было скучно до чертиков. Вздрогнув, Мардер заставил себя вернуться в настоящее. Он осознал вдруг, что неизвестно сколько времени пребывает мыслями в Таиланде 40-летней давности и следит за зелеными циферками на приборной панели, а не за огнями на темном шоссе. Мардер встряхнулся и ощутил вдруг, что ладони и лоб покрылись испариной. Странно, он никогда не думал о войне. О той поре у него почти не осталось ярких воспоминаний. Вьетнамские события ему даже не снились, хотя порой казалось, что все это было сном. Иногда чье-нибудь лицо на улице, или звук, или определенная ситуация волновали его, будили непонятные эмоции, как будто это уже случалось однажды, тогда, только вот никак не вспомнить, что именно. Скелли, напротив, служил ходячей энциклопедией индокитайской компании. Его проблема состояла в том, что он не забыл ничего. Со времени последней остановки прошло 5 часов. Мардеру подумалось, что все эти нежданные воспоминания подпитываются голодом и усталостью или же гипнотическим эффектом от проплывающих по автостраде огней, свечения приборной панели, спящего рядом человека. Все вместе создает предпосылки для ностальгических раздумий. Ему это не нравилось. Мардер предпочитал сосредотачиваться на настоящем, на сиюминутном. Потому-то он и показал себя отличным пинбольщиком в группе Альфа, потому-то так хорошо стрелял. Впереди загорелся зеленым светом дорожный указатель, городок, о котором Мардер и не слыхал. Он притормозил перед съездом, стряхивая с себя гипноз бесконечной автострады, перенастраивая чувство скорости. 30 миль в час, а ощущение такое, будто он паркуется. Спуск выводил на внутриштатное двухполосное шоссе с обычным набором из заправки и фастфудовских забегаловок. Далее дорога исчезала в поросшей соснами сельской дали. Скелли с привычной легкостью проснулся и принял настороженный вид, едва колеса машины коснулись съезда. «Где мы?» «Где-то к югу от Южной Каролины. Мне нужно отлить, а пикап надо заправить. И еще я бы поел». Мардер заехал на заправку и воспользовался туалетом. Когда он вернулся, Скелли заполнял бак. «Вон там есть Хардис», — сообщил Мардер и показал пальцем. «Ну да, но насколько я помню, бара у них не предусмотрено. А я бы выпил перед ужином, как принято у цивилизованных людей. Давай ключи». На миг Мардера охватила безотчетная паника. Ситуация уплывала у него из рук вместе со всеми тщательно продуманными планами. «Ну давай, Мардер. Я подыщу какое-нибудь местечко, перекусим, пропустим по парочке и снова в путь. Я думал переночевать на стоянке для трейлеров и стартовать утром. А смысл? Ну да, у тебя видок хреноватенький, но я-то свеженький как огурчик. Ты забываешь, что у нас два водителя и спальный прицеп. Пока один позади дрыхнет, другой ведет. Так мы будем в Мексике послезавтра». У Мардера не осталось сил на споры. Скелли уселся за руль и погнал по шоссе, удаляясь от залитой светом автострады. «Уж это точно что-то напоминает», — утомленно думал Мардер, развалившись на сиденье. «Когда едешь по черной дороге и не знаешь куда. Опять Таиланд». Он ехал в трехтонном грузовичке с двумя другими парнями из своего подразделения. Ни имен, ни лиц он вспомнить не мог. Просто тройка пинбольщиков, взявших увольнение, уставших пялиться в экраны и желающих развлечься. Посовещавшись, они проигнорировали район солдатских баров и борделей, облепивших потную тушу нахренфена, словно вошки, и двинули на юг, в тропическую ночь. Они отправились на поиски настоящего Таиланда, хотя молодого Мардера и поддельный приводил в трепет. Его взросление пришлось на конец 50-х и начало 60-х в одном из католических приходов Бруклина, и весь его подростковый сексуальный опыт сводился к возне с плохими девчонками из его же квартала, причем острота ощущений притуплялась ужасом перед беременностью и строгими заветами старой церкви, отнюдь не поощрявшей распущенность. И вдруг он перенесся в общество, где о половой воздержанности и не слышали. Даже окрестности авиабазы, сильно американизированные, будоражили кровь, ах, эти смуглые девушки, эти гибкие, податливые тела. Так что же ожидало его в глубине страны, где все должно быть по-настоящему? Они ехали и ехали, и внезапно наступила тропическая ночь, а они все ехали, то и дело сбиваясь с пути, а дорога становилась все хуже, приходилось переправляться через ручьи. Ребяческая удаль гнала их все дальше в теплую бархатную тьму, и вот впереди показались огни. Впереди показались огни. Скелли сбросил скорость, присматриваясь. Это был придорожный бар, неприглядная бетонная коробка. Крошечные окна освещались неоновой рекламой пива, на дворе перед зданием торчали волосатые мужики и их вовсю дымящие подруги с туповатыми лицами. Тут же рядком выстроились тюнингованные Харли, отражая хромированными рамами цветные сполохи рекламы. Скелли проехал мимо, но тут же притормозил. Мардер сказал: «Давай не здесь, Скелли». Но тот, конечно, уже выруливал задним ходом на стоянку, стараясь встать подальше от мотоциклов. Мардер не стал даже утруждать себя пререканиями. Вместо этого он наведался в прицеп и вышел оттуда во фланелевой рубашке на выпуск. «Знаешь», — проговорил Скелли, — «тут у них вряд ли есть дресс-код». «Я замерз», — отозвался Мардер, и его спутник походкой нахального коротышки двинулся по стоянке, махая рукой и покрикивая озадаченным байкерам: «Добрый вечер, добрый вечерочек, джентльмены». То же повторилось и внутри, в помещении с низким потолком, пропитанном табачной вонью и застарелым пивным духом. В задней части бара бильярдный стол, из музыкального автомата гремит песня Мёрла Хаггарда, за стойкой — мужеподобная крашеная блондинка, вся в татуировках, а над ней – большой конфедератский флаг. Заходя в незнакомый бар в незнакомом месте, чувствуешь себя не в своей тарелке. И вновь без спроса пробудилась память, воспоминание о том, как они впервые встретились со Скелли. Это случилось в баре, который они разыскали в городишке километрах в 40 от периметра авиабазы, большой открытой хибаре, возвышавшейся над землей на столбах. Ржавая жестяная крыша, разбитый бамбуковый пол, в воздухе, сладкий душок рисового вина и те характерные кухонные запахи, которые в этой части Азии были повсюду. Древесного угля, рисового отвара, запеченного мяса, маслянистых приправ. Цветные фонари едва разгоняли мрак. Когда они трое вошли, на них посмотрели все присутствующие, и далеко не дружелюбно. Обстановка заведения состояла из стойки, точнее, тиковых досок, уложенных на бочки из-под нефтепродуктов, пары круглых столов, переделанных из кабельных барабанов, и горстки разномастных ротанговых табуретов. За одним из столов сидели четверо мужчин, трое, щуплые, низкорослые, смуглые, коротко подстриженные. Одеты они были в поношенные клетчатые рубашки и шорты, сделанные из маскировочных костюмов. «Монтаньяры», — подумал он. Вживую он их видел в первый раз, но кое-что слышал, это были представители горных племен, сражавшиеся под началом ЦРУ и спецвойск. Об этом красноречиво говорили латунные браслеты у них на запястьях. На рынках в Сайгоне продавались грубые копии, их носили многие американские солдаты, но эти браслеты походили на подлинные, тонкие, с затейливой гравировкой. Четвертый оказался американцем. Низенький парень с толстым приплюснутым носом и внушительными мускулами, явно солдат, хотя он и отпустил волосы длиннее, чем принято в армии. На нем была форменная светло-зеленая рубашка, каких Мардеру еще не доводилось встречать, с обрезанными и уже расползающимися рукавами. У него тоже имелся браслет. Незнакомец коротко взглянул на троих вошедших, в полной тишине произнес какую-то фразу на гнусавом щебечущем языке, и бар взорвался смехом. Смеялись две официантки, смеялась, разевая черную дыру рта, беззубая женщина за стойкой, смеялись монтаньяры и все прочие мужчины, и всем это казалось ну просто уморительным. Мардеру хотелось знать, в чем суть шутки, но он слишком смутился, чтобы спрашивать. Один из спутников, оценив ситуацию, потянул его за рукав. Может, не стоит. Однако Мардер смело прошел к стойке, показал три пальца, сказал. Бирхап и женщина, хихикая в кулак, извлекла на свет три бутылки сингхи. Попивая пиво, Мардер то и дело посматривал на американца. Хотя тот не шумел и не буйствовал, все внимание в баре было сосредоточено на нем. Официантки ловили каждое его словечко. Три монтаньяра со всей очевидностью считали его солнцем, вокруг которого вращаются они сами. Мардер никогда еще не сталкивался с подобным человеком, но читал о таких, прирожденных лидерах и бойцах, ничуть не похожих на его собственных начальников, которые больше напоминали мелких бюрократов. Лоуренс Аравийский из фильма привел его когда-то в восхищение, и вот он в реальной жизни. Взглянув в очередной раз в сторону американца, Мардер обнаружил, что тот тоже смотрит на него. Голубые глаза, но взгляд блеклый, непроницаемый, как у его спутников. Равнодушный, чуть враждебный, но только чуть, словно чтобы показать, что Мардер слишком незначительная фигура и не стоит тратить на него силы. Почувствовав, что краснеет, Мардер сосредоточился на пиве и тихой нервной болтовне своих приятелей. Быстро прикончив бутылку, он без труда убедил их поискать какое-нибудь более гостеприимное заведение. Как выяснилось, из еды в байкерском баре подавали только фасованные шкварки и орешки, а также содержимое больших стеклянных емкостей, заполненных мутной жидкостью, в которой плавали маринованные яйца и свиные ножки. Скелли принялся восполнять потраченные калории пивом Джекс и стопками Джима Бима. Мардер посасывал выпивку из собственной бутылки, в душе готовясь к неизбежному. Полдюжины байкеров играли в бильярд, еще с десяток сидели у стойки или за столами. Чужаков они игнорировали, но не выпускали из виду, поджидая подходящего случая. Громила в усеянной заклепками джинсовой жилетке, восседавшей на соседнем табурете, то и дело подталкивал Мардера. То же самое, скорее всего, творилось и со стороны Скелли. Там сидел косматый пузан с татуировкой в виде эсэсовского черепа на загривке. Перейти к активным действиям будет совсем несложно. «Мадам, а что это у вас за флаг такой? Что он символизирует?» Скелли указывал на знамя конфедератов. Говорил он громко и с рафинированными интонациями выпускника элитной школы с восточного побережья. Как ни удивительно, он и в самом деле им был. Это флаг повстанцев. Стих перестук бильярдных шаров. Начали подтягиваться люди из задней части помещения, так что аудитория у Скелли набралась солидная. Мардер достал из кармана сотенную купюру, сложил ее, подсунул под пивную бутылку и потихоньку двинулся к выходу. Скелли изволил полюбопытствовать, с чего бы это приличному питейному заведению выставлять на показ символ ужасной измены, более того, символ богатеев, считавших себя вправе трахать беспомощных рабынь, пускай кожа у многих из них была белее, чем у людей в этом баре, а потом продавать прижитых дочерей в борделе, хотя нет, сначала они давали попользоваться сводными сестрами своим сыновьям. Да, пусть же гордо реет славное знамя, символ права трахать собственных сестер, напоминая о том, что бедных идиотов обманом заставили проливать кровь за это право. По мнению Скелли, Боб Билли и всех прочих предателей в чине выше майора следовало бы вздернуть на самом высоком. Первым замахнулся мистер Череп. Мардер не раз видел Скелли в деле и всегда поражался, насколько же тот быстр, он и сейчас оставался идеальной машиной для причинения боли. Просто для Скелли время бежало чуть стремительней, чем для всех остальных, и, до определенных пределов, алкоголь его не замедлял. Удар пришелся в воздух, потому что Скелли уже пригнулся и вогнал кулак байкеру в пах. Тот с воплем повалился на бок, эпично извергая содержимое желудка. Мистер Жилет попытался вцепиться Скелли в шею, но вместо этого загадочным образом оказался в воздухе и обрушился на соседний стол. К этому моменту барменша вытащила из-под стойки обрезанную бейсбольную биту и нацелилась на голову Скелли. Тот отвел удар левой рукой, тут же перехватил биту и рванул женщину на себя. Ее лицо с ужасным хрустом впечаталось в стойку, брызнула кровь, окропив оставленную Мардером сотню, а у Скелли теперь была бита. Он просто пошел с ней на толпу, то есть навстречу гибели, потому что там было не меньше дюжины людей, вооружившихся киями, стульями, бутылками, в одном случае даже толстой велосипедной цепью, но тут Мардер достал из-за пояса свой навороченный пистолет и пальнул в потолок. Все застыли, и на секунду в баре стало тише, чем в музее изящных искусств. Скелли обернулся и вопросительно посмотрел на друга, слегка нахмурясь, как ребенок в песочнице, которого позвали домой. Мардер подскочил к нему, обхватил свободной рукой и крикнул: «Простите моего друга, у него до сих пор башку клинит после Вьетнама. Вьетнама, мать его! На стойке деньги, мы угощаем. Извините за неудобство». Он потащил Скелли к двери. Люди на стоянке попятились, увидев пистолет, но Мардер был уверен, что хотя бы у одного тоже найдется пушка и воспользуется он ею с минуты на минуту. Раздался первый выстрел, мимо прожужжала пуля. Мардер в ответ разнес обе неоновые вывески. Байкеры бросились в рассыпную. Он отпустил Скелли, они вместе добрались до кемпера и укрылись за ним от толпы. «Давай ключи», — сказал Мардер. «Я тебя умоляю», — откликнулся Скелли, после чего нырнул в кабину с пассажирской стороны, перебрался на водительское сиденье и завел мотор. Мардер шмыгнул следом, и машина сорвалась с места. Послышались новые выстрелы, в бока и зад кемпера заколотили пули. Потом Скелли дал по тормозам и силой крутанул руль, заставив Форд одним махом развернуться. На кошмарное мгновение автомобиль завис в неустойчивости, затем все четыре колеса врезались в асфальт, и они снова рванули в сторону бара, набирая скорость. Ветровое стекло пробило пуля, но Скелли протаранил защитной решеткой шеренгу харлиев, и те повалились, как костяшки домино, одни отбросило прочь, другие угодили под увесистые колеса пикапа. Стрельба возобновилась. Мардер слышал, как пули стучат по его новенькому кемперу. Скелли сделал еще один разворот, вылетев на шоссе и попутно сбив дорожный знак. Мардер сполз на коврик и закрыл голову руками. Снизу – жуткий металлический скрежет, сверху – пальба. Мардер в буквальном смысле начал молиться, одновременно смеясь, про себя, над абсурдом происходящего. Теперь они мчались в направлении автострады. В зеркале заднего вида полыхало пламя, вероятно, рванул бензобак у одного из мотоциклов. Поразительно, но никому не удалось продырявить им шины, никто не угодил в них самих, в бензобак или баллон с пропаном. Мардер принял нормальную позу. Скелли сказал: «Черт, а знаешь что? Жрать хочется. Я бы заглянул в Хардис. Что думаешь?» «Хардис был бы самое то», — ответил Мардер. «Я не против». Его разбудило солнце, бьющее в глаза. Точнее, луч, яркий и тонкий, как лазер, он проникал в прицеп через пулевое отверстие. Мардеру не сразу удалось вспомнить, где он и как тут очутился. Машина не двигалась. Слышно было только завывание ветра и, где-то вдалеке, бренькающие кантри. Он слез с кровати и спустился в основной отсек. «Ну что ж, вот тебе и покупка, хорошо же он вложил 14 тысяч». Почти все окна оказались разбиты, мебель, в выбоинах от пуль. Пол был усеян осколками стекла, щепками и розовыми клочками изоляции. Если же забыть про косметический ущерб, то функциональных повреждений трейлер не понес. Освещение работало, холодильник холодил, унитаз поглощал мочу, душ давал воду. Мардер скинул одежду и сполоснулся. Облачившись в чистую футболку, джинсы и потертые кожаные гуарачи, он вышел на улицу. Оказалось, что кемпер припаркован на небольшой стоянке с видом на общественный пляж или что-то подобное. Должно быть, маслянистая зеленоватая зыбь волн, накатывающих на берег, это Мексиканский залив. Вдоль горизонта серой кляксой полз большой военный корабль. Скелли было не видать. Мардер достал iPhone, чтобы определить свое местоположение. Проигнорировав многочисленные поступившие сообщения, он сверился с мобильной картой и обнаружил, что находится близ 90-й автострады, в парке недалеко от Паскагулы, штат Миссисипи. За ночь и утро Скелли проехал больше 700 миль. Сейчас, наверное, выжат как лимон, и где он, интересно. Поскольку трейлер теперь не запирался, а оставлять деньги и оружие без присмотра было нельзя, Мардер занялся легкой уборкой. Он зарядил телефон. Вооружившись метелкой и совком, которые шли в комплекте с прицепом, очистил пол и прочие поверхности от стекла и другого мусора, приготовил себе кружку растворимого кофе на плитке и съел упаковку холодной жирной картошки фри, оставшейся с предыдущей ночи. Подкрепив таким образом силы, он разместился на пассажирском сиденье, включил радио и начал ждать. Ждать Мардер умел. Собственно, этому он научился у Скелли, давным-давно. Скелли говорил, что выживание в бою во многом зависит от того, знаешь ли ты, когда можно двигаться, а когда нет. И не двигаться, то есть замирать и будто бы исчезать, было очень сложно, особенно крупным, беспокойным, пугливым американцем. Однако Скелли выработал в себе это умение, а вслед за ним и Мардер, под его усердным руководством.